Глава 10. Неожиданное знакомство. Как только в коляске появились определенные телодвижения, Алсу мгновенно вышла из своих фантазий. «Ух ты, кто у меня тут проснулся?» – прошептала она, глядя на маленькое лупоглазое чудо. «Выспалась?» – Гуля негромко хихикнула и слегка помахала ручками. «Отлично! В магазин поедем?» «Да! Я вот тоже думаю, что надо!» Девушка поднялась на ноги, плавно развернула коляску и медленно повезла ее перед собой. Вскоре она остановилась перед длинным зданием с огромной вывеской «Магнит». «Ну вот, смотри, наша горка на ремонте. Ну чего, давай попробуем заехать по ступенькам?» Вздохнула она и стала приподнимать передние колеса коляски. «Давайте помогу!» Вдруг услышала она бодрый мужской голос. Она подняла глаза и увидела молодого парня, который подхватил передние колеса и ловко затащил коляску на крыльцо магазина. Алсу смущенно улыбнулась. «Спасибо огромное! Я бы сама упарилась!» «Да не за что!» Парень тепло улыбнулся и быстро скрылся в магазине. «Вот видишь, какие мальчики бывают!» С улыбкой пробормотала Алсу и посмотрела на дочку. «Мы с тобой здесь долго бы корячились, пыхтели, а молодой, сильный парень за одну секунду тебя на крыльцо затащил». Алсу толкнула коляской легкую входную дверь и медленно проехала внутрь. Она не спеша ходила по магазину и снова напряженно думала о молодых парнях и о том, как найти горячего любовника и при этом не ошибиться. После магазина она направилась домой. Шумно выдыхая потный воздух, она, наконец, затащила коляску в прихожую и закрыла за собой дверь. Она устало охнула и убрала со лба прилипшие волосы. Пытаясь восстановить дыхание, девушка быстро разулась и скинула плащ. Ее внимание вдруг привлек шум воды в ванной. «Ух ты! Смотри, моя! Дядя Илья уже дома!» – пробормотала она. «Идем раздеваться!» Она стащила с девочки уличную одежду и быстро убрала ее обратно в шкафчик. Быстро переодевшись в домашний халат, она поспешно направилась в туалет. Увидев, что дверь в ванную чуть приоткрыта, она застыла и вытаращила глаза. Она чуть приоткрыла дверь и уставилась на обнаженное мужское бедро и ягодицу. Илья стоял полубоком, его голова была высоко задрана, а рука быстро двигалась в районе промежности. Сквозь шум воды Алсу слышала чувственные охи и тихое мычание. Вдруг Илья сделал неловкое движение, и в поле зрения девушки мелькнула крупная розовая головка, из которой тут же брызнули 4 внушительных струи. Алсу во все глаза смотрела на огромные белые капли, которые плавно текли по синему кафелю. Почувствовав на себе чей-то взгляд, молодой человек резко обернулся. Алсу молниеносно скрылась в туалете. Ее сердце бурно колотилось, глаза едва не выпрыгивали из орбит. Сидя на унитазе, она чувственно массировала клитор. Из глубин ее организма бурно вырывалась горячая струя мочи. Девушка возбужденно дышала и все более яростно двигала ручкой. Вскоре она тихонько дернулась и тяжело вздохнула. Она сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, восстанавливая дыхание. Нервно убирая черные локоны за уши, она быстро вышла из туалета и направилась в кухню. «О, привет!» — улыбнулась она парню. «Чаек?» «Да, после душа всегда приятно чайку дернуть». Доброй улыбкой ответил Илья и пожал плечами. «Это точно! Я тоже после ванны люблю чайку попить», — улыбнулась девушка. В течение следующих 5 минут Илья уже сидел за столом напротив хозяйки и с искренним наслаждением потягивал горячий чай. «Слушай, Алсу», — слегка краснея начал молодой человек. «Ты прости меня, что я дверь не закрыл. Я просто думал...» «Да ладно», — перебила его Алсу. «Все мы взрослые люди и все понимаем». «Ну да, спасибо за понимание», — улыбнулся парень. «Слушай, Илья, Можно личный вопрос?» Алсу смело посмотрела на молодого человека. «Давай», — пожал плечами Илья. «Ты же такой молодой, красивый. Зачем тебе мастурбировать? Неужели такому красавчику, ну, не с кем сексом позаниматься?» «Ну почему же? У меня есть девушка», — улыбнулся парень. «Просто она не одна живет, у родственников. И мы не можем у нее встречаться. Поэтому интимная близость у меня бывает крайне редко. Обычно мы снимаем квартиру несколько раз в месяц». Алсу негромко вздохнула. «Слушай, ну, если это твоя девушка, ты ведь можешь приглашать ее сюда?» Задумчиво произнесла она. «Правда?» – оживился Илья. «Ну, конечно!» – Алсу пожала плечами. «Ты ведь не шкуру из клуба приведешь, а свою девушку!» Ближе к вечеру на пороге появилась молодая энергичная блондинка. Алсу восхищенно смотрела на свет, который буквально излучался от этой яркой девочки. «Привет!» Илья мягко чмокнул гостью, обнял за плечи и тут же повернулся к Алсу. «Это моя девушка, Кристина. Кристина, это Алсу, хозяйка квартиры». «Здравствуйте», — улыбнулась Алсу. «Здравствуйте», — доброжелательно ответила Кристина и одарила Алсу невероятно ослепительной улыбкой. «Может, чайку?» — пожала плечами хозяйка. «С удовольствием». Также ярко улыбнулась Кристина. «Кроме того, я с гостинцами!» Она весело хихикнула и вытащила из сумки пакет шоколадных конфет. «Ну, я смотрю, вы подготовились идти в гости, девушка!» Алсу задорно засмеялась. «Конечно!» В ответ засмеялась блондинка. Расположившись за кухонным столом, молодые люди пили чай, весело смеялись и смело подкалывали друг друга. Вскоре Алсу оставила сладкую парочку и удалилась к себе в зал. Илья и Кристина выпили еще по чашке чая и тоже скрылись за дверью комнаты. «Ох, как же я соскучилась!» — нежно прошептала Кристина и буквально повисла на шее у парня. Он тут же положил руки ей на поясницу и стал жарко целовать в губы. Его теплые ладони плавно забрались под тонкую черную футболку и стали трепетно гладить нежную спинку. «Илюш, я ужасно хочу. Идем в кроватку», — задыхаясь, прошептала девушка. Алсу лениво добрела до туалета и быстро скрылась за дверью. Вдруг до ее уха стали доноситься шипящие звуки шепота. Стенка между туалетом и комнатой Ильи была достаточно тонкой и едва могла скрыть происходящее от посторонних ушей. Кроме того, в самом низу стены было достаточно крупное отверстие, которое образовалось во время неудачного ремонта. Алсу так и не смогла заштопать его. Жаркие чмоки становились все громче и безумнее. Конечно, Алсу не понимала ни слова, но этого и не требовалось, чтобы понять, к чему все идет. Шелест одеяла и едва слышные женские стоны открыто говорили о намечающемся сексуальном акте. Алсу, наконец, выжила из своего организма все до последней капельки и, тщательно вытирая промежность, еще раз прислушалась к возбужденному шепоту. Она тяжко вздохнула и поспешно удалилась из туалета. Когда через час она снова оказалась на унитазе, за тонкой стенкой раздавались очень сильные ритмичные хлопки. «Офигеть! Вот это темперамент! Не то что мой Сашка!» — пробормотала она, невольно вслушиваясь в бурные телесные шлепки.